свое преклонил к земле, жизнь обновила с ним. Скорби и боль в мире я познал, но ты страну жизнь обновила смерть.